и она зябла под старой шинелью. Сколько раз он собирался отдать полжизни, когда ее оставалось много, за то, чтобы найти себе настоящего кровного родственника среди чужих и прочих. И хотя прочие всюду были ему товарищами, но лишь в тесноте и по горю, горю жизни, а не по происхождению из одной утробы. Теперь жизни в Якове Титче осталось не половина, а последний остаток, но он мог бы подарить за родственника волю и хлеб в Чевенгуре и выйти ради него снова в безвестную дорогу странствия и нужды. Яков Титч подошел к выбранной им женщине и потрогал ее за лицо. Ему подумалось, что она похожа снаружи на него. — Ты чья? — спросил он. — Ты чем живешь на свете? Женщина наклонила от него свою голову. Яков Титыч увидел ее шею ниже затылка. Там шла глубокая впадина, и в ней водилась грязь бесприютности. А вся ее голова, когда женщина опять подняла ее, робко держалась на шее, точно на засыхающем стебле. «Чья же ты такая скудная?» «Ничья», — ответила женщина и, нахмурившись, стала перебирать пальцы, отчужденные от Якова Титыча. «Пойдем ко двору. Я тебе грязь из-за шеи и коросту соскребу», — еще раз сказал Яков Титыч. «Не хочу», — отказалась женщина. «Дай немножко чего-нибудь, тогда встану». Ей Прокофий обещал в дороге супружество, но она, как и ее подруги, мало знала, что это такое. Она лишь догадывалась, что ее тело будет мучить один человек вместо многих, поэтому попросила вперед мучений подарок. После ведь ничего не дарят, а гонят. Она еще более сжалась под большой шинелью, храня под нею свое голое тело, служившее ей и жизнью, и средством к жизни, и единственной несбывшейся надеждой. Поверх кожи для женщины начинался чужой мир, и ничто из него ей не удавалось приобрести, даже одежды для теплоты и сбережения тела, как источника своей пищи и счастья других. «Какие же это прош жены?» — спрашивал и сомневался Чепурный. «Это восьмимесячные ублюдки. В них вещества не хватает». «А тебе-то что?» — возразил Прокофий. «Пускай им девятым месяцем служит коммунизм». «И верно!» — счастливо воскликнул Чепурный. «Они в Чевенгуре, как в теплом животе, скорее дозреют и уж тогда целиком родятся». «Ну да. А тем более, что прочему пролетарию особая сдобь нежелательна, ему абы от томления жизни избавиться. А чего ж тебе надо? Все-таки тебе это женщины, люди с пустотой, поместиться есть где». «Жен таких не бывает», — сказал Дванов. «Такие бывают матери, если кто их имеет. Или мелкие сестры», — определил Пашинцев. «У меня была одна такая ржавая сестренка, ела плохо, так и умерла от самой себя». Чепурный слушал всех и по привычке собирался вынести решение, но сомневался и помнил про свой низкий ум. «А чего у нас больше, мужей или сирот?» — спросил он, не думая про этот вопрос. «Пускай, я так формулирую, сначала все товарищи поцелуют по разу тех жалобных женщин. Тогда будет понятнее, чего из них сделать. Товарищ музыкант, отдай, пожалуйста, музыку Пьюсе, пусть он сыграет что-нибудь из нотной музыки». Пьюся заиграл марш, где чувствовалось полковое движение. Песен одиночества и вальсы он не уважал и совестился их играть. Дванову досталось первым целовать всех женщин. При поцелуях он открывал рот и зажимал губы каждой женщины —